Глава 7. Сколько же я не была дома? Месяц? Ну да, почти месяц. А кажется, будто прошла целая вечность. Целая вечность, а ничего не изменилось. Тот же дом, тот же подъезд, те же соседки на лавках, перемывающие кости остальным жильцам. Забывшись, я чуть было не поздоровалась с ними, но вовремя спохватилась. Под прицелом удивленных взглядов вошла в открытую дверь, подпертую кирпичом, поднялась на второй этаж. Немного постояла, слушая, как на все лады чирикает Тимошка, пересыпая пение человеческими словами, и нажала кнопку звонка. Легкие шаги — это ее шаги, Вероники. Щелкнул замок, дверь приоткрылась. Я видела напряженную руку, готовую в любую секунду эту дверь захлопнуть, оставив меня за порогом. Видела настороженный взгляд. Как она изменилась. Лицо осунулось, похудело. Глаза огромные на пол лица. Как же ты похудела, Донечка моя. Донечкой мы называли Нику в детстве, а она все поправляла. Так неправильно, надо говорить «доченька». Не верит. Со страхом мелькнуло в голове. Я шла, надеясь, что возвращаюсь домой, а дочь мне не верит. Увидела себя со стороны. Бледное лицо, майка в обтяжку, рваные джинсы, руки, судорожно вцепившиеся в ремень сумки, и испугалась еще больше. Наверху хлопнула дверь, Вероника вздрогнула, потянула меня в прихожую и прошептала, жадно вглядываясь в мое лицо. «Мама!» Я мелко закивала. «Да, да, да, да!» «Взгляд мамин!» «Глаза чужие, а взгляд мамин!» Сказала она. «Как прозвище нашей соседки по даче?» «Космическая женщина. Она татарка, Венера Марсовна». «Мама!» Вероника порывисто обняла меня и расплакалась на плече, орошая слезами майку. А я мысленно воздала горячую благодарственную молитву Богу. Выбрался из своей клетки попугай, прилетел, шумя крыльями, уселся мне на плечо и стал щебетать, чуть покусывая ухо. Узнал! Каким-то немыслимым чутьем узнал! К чужим-то он не особенно расположен, ни на палец, ни на плечо не сядет, будет присматриваться, прислушиваться. На маленькой чистой кухне, подоконник которой был сплошь заставлен хлорофитумом, мы пили чай, разговаривали и никак не могли наговориться. «Эта женщина толкнула тебя под машину?» — негодовала Вероника. «А следователь уверял, что по показаниям свидетелей ты потеряла равновесие и упала?» «Мне пришлось солгать. Она не нарочно толкнула, просто я стояла у нее на пути». «Не завидую я тому, кто стоит у нее на пути». «В точку сказано. Сама не завидую». Я вытерла лицо платком и высморкалась. «Когда плачешь, почему-то всегда течет из носа». «Ты правильно сделала, мама». «Как отрадно это слышать, мама». «Живи в своей квартире. Соседям скажем, что ты моя сестра». А потом... Вероника не успела договорить, ее прервал телефонный звонок. Из моей сумки приглушенно пищала знакомая трель, прорываясь через плотный дерматин и подкладку. Я поморщилась. Вот ведь старость не радость. Забыла выложить Милин смартфон. Унесла с собой. Это был звонок от Анны Витальевны, Степкиной воспитательницы. Я замешкалась. Не ответить нельзя. Вдруг что-то важное. Слушаю. Мила Михайловна, здравствуйте. Степе стало плохо, у него рвота, болит живот. Я отвела его к медсестре, ей что-то не понравилось. Говорит, надо вызывать скорую. «Конечно, вызывайте, о чем речь?» У меня вдруг пересохло во рту. «А вы приедете?» Я молчала, чувствуя, что пауза становится невыносимо долгой. Какая мать на моем месте стала бы раздумывать? Прибежала бы, примчалась к заболевшему чаду немедленно. «Да, я приеду». Наконец ответила я. Медленно убрала телефон в кармашек яркой Милиной сумки, нерешительно и виновато посмотрела Веронике в глаза. «Степка заболел. Меня просят приехать». А его отец? Он не может? Он сейчас на работе, а Мила домохозяйка. Логично, что ей позвонили. Поезжай. Ребенок не виноват. Я уверена, что ничего серьезного, просто объелся. Дочь покопалась в сумке и достала связку ключей с брелоком. Вот твои ключи. Спасибо. Вызови мне такси. Отсюда далеко до садика. Мы сидели в кабинете приемного покоя. Проколотый палец у Степки уже не болел, но он то и дело отнимал проспиртованную ватку, смотрел на крохотное красное пятнышко и шмыгал носом. Звякнул телефон. «Да», — ответила в трубку врач. «Ага, поняла. Три креста. Ясно». Она быстро начертила что-то на листочке и повернулась ко мне. «Мила Михайловна, у вашего ребенка сахарный диабет. В крови и моче сахар, ацетон, три креста». Я молчала, не понимая смысл ее слов. «На этом жизнь не заканчивается, и с диабетом люди прекрасно живут», продолжила врач и легко коснулась моей руки. «Все будет хорошо, вы только не накручивайте себя». «А когда его выпишут?» — глупо спросила я. «Неделю в реанимации пролежит, а дальше будут смотреть по состоянию. Надо заполнить данные. Когда он родился?» — нацелилась она ручкой. Этого я не могла вспомнить, как и Степкиных перенесенных заболеваний, роста и веса при рождении, каким было вскармливание и имеется ли у родственников диабет. Степа заплакал в голос, когда медсестра взяла его за руку и повела к дверям реанимации. Ему было страшно оставаться одному, без мамы. «Мам!» — кричал он и тянул ко мне руки, а я обнимала и утешала, говорила, что все будет хорошо, что я скоро приду и подарю ему машинку с пультом, которую он давно хотел. «Пожилая циничная бабушка, почему у тебя глаза на мокром месте?» К Сергею я больше не вернулась. Он, мать и свекры на все лады уговаривали меня не дурить. Свекровь плачущим голосом просила не рубить с плеча. «Милочка, что ты такое выдумала? Нашла себе другого?» «Да, у меня есть мужчина, мы планируем жить вместе». Я удивлялась, сколько зла сделала Мила ее сыну. Другая бы только порадовалась, а это переживает. Уговаривает вернуться. Мне было искренне жаль добрую женщину, но себя жаль еще больше. «Это еще вилами на воде», — сказала она с облегчением. «Вот где ты сейчас живешь? У подруги? Выгонит она тебя через неделю. По съемным квартирам будешь мыкаться». По умолчанию считалось, что Степа остается со мной. «Что за стереотипы?» «Вы правы, ребенку нельзя мыкаться по съемным квартирам. Он останется с отцом». Отрезала я и сбросила звонок. Свекор, тот разговаривал резко и грубо, видимо, Мила у него давно в печенках сидела. «Забыла, как умоляла, чтоб Сергей тебя от любовника забрал? Это ты ему можешь морочить голову, что не было мужика. Я в такие сказки не верю. Он тебя назад принял. Мы думали, помиритесь, будете жить. Мало тебе денег давали. Больше хочешь?» И Милина мать в стороне не осталась. «Дура ты, дура. Денис на тебе не собирается жениться. Я 100 раз говорила, что мужикам не нужны чужие дети». В общем, давление было сильным, ежечасным и всесторонним. Я перестала снимать трубку и подумывала утопить Милин телефон в озере. А что, было бы здорово. Адреса моего никто из них не знает. Единственная связь — это телефон. Теперь я жила у себя дома, среди привычных, дорогих сердцу вещей, и была по-своему счастлива. Один раз Вероника привела на целый день Женечку, представила меня своей сестрой. Только обняв внучку, я поняла, как сильно скучала по ней. Даже в груди горячо стало, слезы из глаз брызнули. Каждый день я ходила к Степке в больницу и передавала ему паровые котлетки, отварную куриную грудку, зеленые яблоки и смородину из своего сада. Беседовала с врачами, научилась разбираться в нормах сахара крови. «Сегодня уже лучше. С утра сахар 5,3, состояние стабилизировали, докладывал врач-реаниматолог. Появился аппетит, ацетона нет. Скоро выпишут. Нет, не так быстро. К концу недели переведут из реанимации в эндокринологическое отделение. Вы вместе с сыном будете лежать и проходить школу диабета. Мне? Лежать? Зачем? Честно говоря, я испугалась. Только расправила крылья, чтобы отправиться в свободный полет, как судьба подбросила мне новое испытание. «Как зачем?» – удивился он. «С этим теперь придется жить. Вы должны научиться поддерживать у ребенка нормальный сахар. Вы молодец, держитесь достойно. Я всяких видел. Кто-то в обморок падал, кто-то рыдал или впадал в ступор. Есть, конечно, и те, кто сразу берет себя в руки. Это самое лучшее, поверьте». Я охотно верила, еще не представляя до конца, что кроется за этими словами. Поддерживать нормальный сахар. Вечером я решила почитать подробнее о детском диабете и пришла в ужас. Поддерживать сахар – это не просто дать таблетку, как мне думалось. Это упорная и постоянная работа. Подсчет любой еды, замеры крови по нескольку раз в день, инъекции инсулина. Кто этим будет заниматься? От подобных мыслей голова шла кругом. Попытка уговорить Сергея лечь сыном в больницу провалилась с треском. Он отказался, едва я заикнулась, даже испугался. «Да ты что, я там ничего не пойму. Почему ты с ним лежать не хочешь? Ты же мать!» «А ты разве не отец?» «Тебе лучше знать», — обронил Сергей таким тоном, что сомнения тотчас закрались в мою душу. «Бедный Степка!» Не нужен ты папе, получается, раз он так легко открестился от тебя. Другие отцы борются за детей, горы сворачивают, а этот при первых трудностях прячется в кусты. Он не отец, я не мать. А что делать с ребенком? Сдавай тест ДНК, если сомневаешься. Вырвалось у меня. Я не позволю собой манипулировать. Ты же мать! Сколько раз я слышала эти слова за последние несколько дней в разных вариантах. То с пафосом. «Мила, ты же мать!» То жалобно. «Ну ты же ему родная мама!» То со злостью. «Какая ты к черту мать! Ты ему ехидна!» Устала. «Хоть на лбу пиши. Я ему не мать!» Чтобы не забыть ненароком.